9 мая состоялась вторая беседа послов. На сей раз угощал Деканозов. Шуленбург пришел на встречу воодушевленный. Он считал, что назначение Сталина главой правительства открывает неожиданную возможность для активной дипломатии, которая снимет угрозу войны. По мнению Шуленбурга, доложил Молотову Деканозов, Сталин мог бы в связи со своим назначением обратиться с письмами к руководящим политическим деятелям дружественных СССР стран, например, к Мацуоко, Муссолини и Гитлеру. В письме Гитлеру могло быть сказано, что до Сталина дошли сведения о слухах по поводу якобы имеющегося обострения советско-германских отношений и даже возможности конфликта. Для противодействия этим слухам Сталин предлагает издать совместное коммюнике. На это последовал бы ответ фюрера, и вопрос, по мнению Шуленбурга, был бы разрешен. Незадолго до встречи двух послов резидентура советской внешней разведки, работавшая в Берлине, сообщила в Москву, что, судя по всему, Гитлер предъявит некий ультиматум, который станет основой для новых переговоров. Поэтому предложение Шуленбурга и восприняли как начало этого нового тура переговоров. Идея организовать обмен письмами, чтобы решить накопившиеся проблемы, Сталину явно нравилась. Встреча с Гитлером, новая поездка Молотова в Берлин или нацистского министра иностранных дел Риббентропа в Москву казались реальными. Но на следующий день совсем другой человек и с другим посланием отправился из Берлина в Лондон. 10 мая 1941 года заместитель фюрера по партии имперский министр Рудольф Гесс на двухмоторном истребителе Мессершмитт 110 улетел в Англию, которая находилась в состоянии войны с Германией. Гесс любил летать и сел за штурвал сам. Он хорошо подготовился к полету, запасся картами и лекарствами, долетел до Шотландии и прыгнул с парашютом. Он был еще в воздухе, когда его испуганные адъютанты принесли Гитлеру прощальное письмо. Второй человек в партийной иерархии намеревался предложить Лондону мир. Берлин гарантирует неприкосновенность Британской империи, а Англия предоставляет Германии свободу рук в Европе. Гесс полетел втайне от Гитлера, но ему казалось, что он исполняет желание фюрера помириться с Англией накануне нападения на Советский Союз, чтобы избежать войны на два фронта. Это была суббота. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль отдыхал. После обеда ему сообщили о сильном налете на Лондон. «Я был бессилен что-либо предпринять», — вспоминал Черчилль, «поэтому продолжал смотреть комический фильм». А вечером ему сообщили о том, что в Шотландию прибыл Гесс. Черчилль решил, что это какое-то недоразумение. Но это была не ошибка. Рудольф Гесс приземлился близ поместья герцога Гамильтона на западе Шотландии. «Гесс прыгнул с парашютом», — пометил Геббельс в дневнике. «Самолет разбился, а сам он вывихнул ногу. Его обнаружил один крестьянин, и он был арестован местным ополчением. Можно и смеяться, и плакать одновременно». Заместитель фюрера был еще и официальным преемником Гитлера. 1 сентября 1939 года, в день начала Второй мировой, Адольф Гитлер появился перед депутатами Рейхстага в новеньком военном мундире. «Я не хочу ничего иного, кроме как быть первым солдатом Рейха. Вот почему я снова надел мундир, который с давних времен был для меня самым святым и дорогим, и сниму его только после победы, ибо поражение я не переживу. Если в этой борьбе со мной что-то случится, моим преемником станет мой товарищ по партии Геринг. Если же что-нибудь случится и с Герингом, следующий на очереди мой преемник — товарищ Гесс». Рудольф Гесс считался одним из самых близких к фюреру людей. Он обожествлял Гитлера и часто повторял: «Я полностью принадлежу фюреру. Я его люблю». Но фюрер ворчал, что Гесс приходит только с дурными новостями, а вот руководитель партийной канцелярии Мартин Борман умеет доложить так, что его приятно слушать. Гитлер привык к Борману, а Гесс чем дальше, тем больше стал его раздражать. Гесс чувствовал, что его оттирают от фюрера и от власти. Может быть, он решился на отчаянный шаг, надеясь таким путем вернуть себе прежнее положение второго человека в партии. Фюрер распорядился опубликовать сообщение о побеге Гесса, в котором говорилось, что оставленное им письмо при всей его сумбурности носит, к сожалению, черты умственного расстройства, дающего повод опасаться, что товарищ Гесс стал жертвой умопомрачения. «Тяжелый, почти непереносимый удар», — вспоминал Геббельс. «Фюрер совершенно раздавлен. Какая картина для всего мира? Второй после фюрера человек душевно больной. Я приказываю немедленно вырезать кадры с изображением Гесса из еженедельного журнала». «Письма, оставленные Гессом? Дикая мешанина, школярский дилетантизм. Хочет при помощи лорда Гамильтона свалить правительство Черчилля и заключить мир. Он не учел того, что Черчилль сразу же прикажет арестовать его. Какой кретин! А ведь был следующим после фюрера человеком, и такой человек правил Германией. Хотелось бы избить до полусмерти его жену, его адъютантов и его врачей. Офицеры британской контрразведки давали Гессу барбитураты в надежде выяснить, что у него на уме. Но ничего выудить им не удалось. Психиатры пришли к выводу, что заместитель фюрера — человек без интеллектуальных интересов, иначе говоря, небольшого ума. Англичане, не колеблясь, арестовали Гесса. На свободу он уже никогда не выйдет. Но в Москве подозревали, что Гесс прилетел не просто так, что у него была какая-то договоренность с Лондоном. В начале 41-го в Лондон прилетел специальный представитель американского президента Гарри Гопкинс. Он должен был определить, что происходит в Лондоне и как долго англичане намерены сопротивляться. После встречи с премьер-министром он доложил Рузвельту: «Правительство — это Черчилль, с ним и надо иметь дело». В Москве же, напротив, Уинстону Черчиллю совсем не доверяли. Считали злейшим врагом советской власти, помня его участие в гражданской войне, когда он организовал помощь оружием и боеприпасами белой армии генерала Антона Ивановича Деникина. Советские руководители считали, что британская королевская семья симпатизирует Германии и потому может подписать мир с Гитлером. Но это было очень неточное представление о национальных устремлениях англичан. Хотя советский посол в Лондоне Иван Михайлович Майский прекрасно понимал логику англичан. Правящие классы Англии не хотят мира, а предпочитают войну с Германией. Мир в данный момент означал бы мир на базе нынешних завоеваний Германии. Германия вышла бы из войны, получив в свое распоряжение все материальные, технические и другие ресурсы всех оккупированных или подчиненных ей стран. В течение 5 лет Германия построила бы флот, не уступающий английскому, и тогда бы настал последний момент для Британской империи. Черчилль писал, что советское правительство было заинтриговано эпизодом с Гессом. Заинтриговано — это еще мягко сказано. Для советских разведчиков в Лондоне это была одна из главных задач — выяснить, зачем заместитель фюрера прилетел в Англию и о чем говорил с британскими чиновниками. Это же впоследствии придется объяснять и самому Черчиллю, когда он окажется в Москве. «Переводчик дал мне понять, что Сталин не верит моим объяснениям», — вспоминал Черчилль. «Я сказал, когда излагаю известные мне факты, то ожидаю, что мне поверят». Сталин ответил на мои рисковатые слова добродушной улыбкой. «Даже у нас в России случается многое, о чем наша разведка не считает необходимым сообщать мне». Я не стал продолжать этот разговор. В Москве и англичан, и немцев подозревали в двойной игре. Сталин и Молотов укрепились в мысли, что германский посол Шуленбург, разумеется, исполняет поручение Берлина, и нужно играть напрямую. Третья и последняя встреча двух послов в Москве прошла 12 мая 1941 года. Накануне Молотов сам от руки написал Деканозову инструкции для новой беседы. «Я говорил с товарищем Сталином и товарищем Молотовым», — сказал советский посол немецкому, «насчет предложения об обмене письмами в связи с необходимостью ликвидировать слухи об ухудшении отношений между СССР и Германией. и Сталин и Молотов в принципе не возражают, так как срок моего пребывания в СССР истек, и сегодня я должен выехать в Германию, то Сталин считает, что вам следовало бы договориться с Молотовым о содержании и тексте писем. Реакции не последовало. Деканозов разочарованно доложил Молотову: «Шуленбург сам не начинал разговора. На мое заявление ответил, что он, собственно, беседовал со мной в частном порядке и сделал предложение, не имея на то никаких полномочий». Шуленбург ответил Деканозову, что не может продолжать эти переговоры с Молотовым, так как не имеет поручения от своего правительства. Он несколько раз просил не выдавать его, Шуленбурга, что он внес эти предложения. Было бы хорошо, чтобы Сталин сам от себя спонтанно обратился с письмом Гитлеру. И дальше немецкий посол перешел на менее важные темы. Деканозов, составляя отчет о беседе, не мог объяснить, почему Шуленбург, который сам затеял этот разговор, внезапно утратил интерес к идее обменяться письмами. А дело было в том, что немецкий посол пришел к выводу, что в Москве его не понимают и не верят, что война вот-вот начнется. Сталин полагал, что фюрер так же холоден и расчетлив, как и он сам, и не станет рисковать, поставив на кон все достигнутое во имя нереальной цели — покорения Советского Союза. Но особая сила Гитлера состояла в умении бесстрашно строить воздушные замки. Сколько бы насмешек не вызывал его вид и очевидная театральность выступлений, люди слушали фюрера, открыв рот. Сталин был уверен, что Гитлер не станет воевать на два фронта. Пока Англия не завоевана, вермахт не повернет на восток, а сосредоточение немецких дивизий на советской границе – всего лишь средство политического давления на Москву. Гитлер блефует и пытается заставить Сталина пойти на уступки, скорее всего, экономического свойства. Немецкие проблемы с продовольствием не были секретом для советского руководства. 13 августа 1940 года нарком внутренних дел Берия со ссылкой на своих разведчиков доложил Сталину: «Германия начала вывозить из Норвегии и отчасти из Голландии имеющиеся там запасы продовольствия. В самой Германии нынешний урожай, по предварительным справкам, будет далеко хуже среднего. Положение же в Польше, Бельгии и Франции такое, что Германии придется заботиться о снабжении продовольствием этих стран. Мясной рацион придется урезать на 100 граммов в неделю, начиная со 2 июня», — записал в дневнике министр Геббельс. «Если нам предстоит пережить третью военную зиму, то мы проедим последние запасы хлеба». 22 мая 1941 года записал: «Я распорядился выдать со складов 140 миллионов сигарет для продажи в Берлине. Мы не можем не вмешаться в эту бедственную ситуацию. Также большая проблема с одеждой. Невозможно купить количество, обозначенное в карточке. А обувь вообще отсутствует. Но с этим мы ничего поделать не можем. Война есть война». Заместитель министра продовольствия и сельского хозяйства Герберт Бакке внушал Адольфу Гитлеру: «Оккупация Украины решит все наши экономические проблемы. Если нам нужна какая-то территория, то именно Украина. Только на Украине есть зерно». Военно-экономическое управление вермахта подсчитало, что сможет выкачать с Украины не менее 4 миллионов тонн зерна. А вслед за Украиной нужно взять и Кавказ. Германии катастрофически не хватает топлива. Если Германия не захватит нефть и зерно Советского Союза, не нарастит добычу угля, считали в Берлине, произойдет резкое падение производства и катастрофическое снижение уровня жизни. Только в СССР были уголь, сталь, природные ископаемые, необходимые для бесперебойной работы военно-промышленного комплекса. Только на Кавказе была нефть, которая сделала бы Германию независимой от импорта энергоносителей. Только с ресурсами Советского Союза Германия могла продолжать войну против Британии и Соединенных Штатов. Сталин исходил из того, что рано или поздно интересы двух держав неминуемо столкнутся, но года через 3-4. пока что Гитлер войну на два фронта не осилит. Немецкая экономика, которая так зависит от советского сырья, советской нефти и советской пшеницы, длительной войны не выдержит. В принципе, Сталин рассуждал правильно, да только Гитлер и не планировал затяжную войну. Он намеревался нанести молниеносный удар, разгромить Красную армию за несколько летних месяцев и решить все проблемы. Гитлер исходил из того, что Сталин боится войны, поскольку истребил командный состав собственной армии и деморализовал солдатскую массу, которая не верит своим офицерам и генералам. Своим соратникам фюрер пренебрежительно заметил, что советский генерал, которого прислали в командировку в Германию, в немецкой армии мог бы командовать только батареей. О советском вооружении фюрер заявил: материальная часть, техника устарели, у русской армии отсутствует духовный размах. Гитлер сильно ошибался, но неудачная война с маленькой Финляндией, казалось, подтвердила невысокий уровень командного состава и слабые боевые возможности частей Красной армии. Один из полководцев Победы, маршал Александр Михайлович Василевский, который был и начальником генерального штаба, и министром вооруженных сил СССР, считал так. Говорят, что без 1937 года не было бы поражений 1941 года. А я скажу больше. Без 1937 года, возможно, не было бы вообще 1941 года. В том, что Гитлер решился на войну в 1941 году, большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, которая у нас произошла. Цифры такие. Были репрессированы 34 бригадных комиссара из 36, 221 комбриг из 397, 136 комдивов из 199, 25 корпусных комиссаров из 28, 60 комкоров из 67, 15 армейских комиссаров второго ранга из 15, 2 флагмана флота первого ранга из 2, 12 командармов второго ранга из 12, все, 2 командарма первого ранга из 4, 2 армейских комиссара первого ранга из 2, 3 маршала Советского Союза из 5. Такого планомерного уничтожения собственного офицерского корпуса история не знает. Из 108 членов Высшего военного совета при Наркоме обороны осталось 10. А приказы об исправлении ошибок, увольнении из аппарата проштрафившихся чекистов, их аресты – все это было обычной практикой взваливания вины за прошлое на предшественников. Когда несколько арестованных военных освободили, это получило широкий резонанс в армии. Людям казалось, что справедливость наконец восторжествовала, невинных отпустили. А те, кто сидит и кого расстреляли, значит, действительно виновны. Теперь некоторые историки говорят так. Правильно, что до войны расстреляли высший командный состав армии. Пришли новые молодые командиры, которые смогли победить врага. Прежде всего, вызывает омерзение моральный аспект этого утверждения. Уверенность в том, что убийство невинных людей вообще может быть полезным. Говорят, репрессированные командиры были глубоко отсталыми в военном отношении людьми. Проку от них в 41-м было бы немного. Конечно, пострадали разные люди. Но наиболее отсталая часть генералитета как раз благополучно пережила эпоху массового террора. Ворошилов, Буденный, Тимошенко, Кулик, Щеденко остались на своих постах или даже получили повышение. Но дело еще и в том, что массовое уничтожение командного состава подорвала обороноспособность армии. Видя, как арестовывают одного офицера за другим, рядовые красноармейцы переставали верить своим командирам. А вдруг они тоже враги народа? Командиры были растеряны, не могли навести порядок. Увеличилось число самоубийств, катастроф и аварий. В 1937-38 годах сменили всех командующих округами. 90% их заместителей, 80% командующих корпусами и дивизиями, 90% командиров полков и их заместителей. К началу войны половина командиров дивизий находились на своих постах меньше полугода. В Белорусском военном округе арестовали всех командиров корпусов. Тяжелая обстановка, создавшаяся в армии и в стране в связи с массовыми арестами, продолжала действовать угнетающе, вспоминал маршал Жуков. Арестам подвергались уже не только крупнейшие государственные виднейшие военные работники, но дело дошло и до командиров и политических работников частей. После ареста командующих войсками округа Убаревича и Белова учебная подготовка высшего командного состава в округе резко снизилась. Резко упала боевая и политическая подготовка командно-политического состава, понизились требовательность и, как следствие, ослабла дисциплина и вся служба личного состава. Репрессии, в первую очередь, ударили по преподавательскому составу военных учебных заведений, по военной интеллигенции. Были репрессированы примерно 3000 военных преподавателей, то есть некому стало готовить молодых командиров. Уровень подготовки в военно-учебных заведениях резко снизился. Массовые репрессии в предвоенные годы привели к катастрофе лета 1941 года. Экономический, военный и демографический потенциал Советского Союза и Германии были несравнимы. Германия не могла одержать военную победу над нашей страной. Но в мире сложилось дурное впечатление о боеспособности Красной Армии. Командование Вермахта пришло к выводу, что советские вооруженные силы более не представляют опасности. 6 мая 1941 года знаменитый советский разведчик Рихард Зорге сообщал из Токио: «Я беседовал с германским послом Оттом и морским атташе о взаимоотношениях между Германией и СССР. Отто заявил мне, что Гитлер исполнен решимости разгромить Советский Союз и получить европейскую часть Советского Союза в свои руки в качестве зерновой и сырьевой базы. Немецкие генералы оценивают боеспособность Красной Армии настолько низко, что они полагают, что Красная Армия будет разгромлена в течение нескольких недель». Последний абзац начальник разведывательного управления Генштаба генерал-лейтенант Гуликов вычеркнул своей рукой, оставив резолюцию «дать в 5 адресов» без вычеркнутого. Начальник военной разведки знал, что нельзя раздражать Сталина.